9. А еще Ахти мечтал быть похожим хоть на кого-нибудь, обладающего приличной профессией и способного прокормить семью. Например, на дантиста Цикариеса, или на пекаря Пекку, на фотографа Фотти или прораба Кирки. На худой конец, на садовника Куста, которого власти наняли, чтобы сделать из города с парком город-сад. Теперь опытный садовод Куста ходил от одной кроны к другой с переносной лестницей, инструментами, секатором и пилой. Каждый толковый садовод время от времени прореживает свой сад. Это нужно не только яблоням, но и тополям. А со стремянки далеко все видать. Но даже у садовника Куста помутнело в глазах, когда он увидел, как строители выкорчевывают на окраине дубков маленькие липки и спиливают могучие дубы. «Вы что?» — возмутился садовник. «Зачем? Ведь дерево, оно живое и беззащитное. Прежде чем срубить дерево в священной роще, нужно хорошенько подумать. Не станете же вы бездумно отрезать себе руку или ногу?» «Как же так?» — не понимали Конди и Нера. «Город — зона страшной экологической нагрузки. Здесь каждое дерево на вес золота. Да как они посмели покуситься на деревья священной рощи? Не находила себе места старуха Арухья. Это же наши родовые деревья на месте старого кладбища. Вырубка на склонах может повлечь серьезные последствия, потому что деревья и кустарники берегут город от оползней», — заметил Эрки. «Мы все полетим в Тартарары», — добавил вожатый трамвая Риска, «потому что дорога под склон — это всегда угроза». «Свежее, живое...» Горли взяла в горсть свежие опилки. «Никакой трухи в сердцевине. Сильное и могучее, а его вот убили». Горли закашлялась, будто опилки попали ей в горло. А старик Юха лишь с горечью покачал головой, подошел к гигантскому пню и молча уселся на желтый пахучий срез. «Их спиливают не по моей прихоти», — вяло оправдывался прораб Кирки. «А по проекту, ведь эти деревья неизлечимо больны». «А вот и нет. Те деревья, которые вы корчуете, по местным меркам вполне здоровы». Куста нервно рассмеялся в лицо прорабу. Когда опытному садовнику в лицо врут насчет деревьев, он кривится в саркастической улыбке. Сам-то Куста хорошо знает, что в городе все деревья в той или иной мере больны, потому что берут на себя немощи людей. «Их спиливают», — отбрыкивался Кирки, «чтобы построить крупнейший в городе торгово-развлекательный комплекс, от которого вам же будет польза. Там будут и карусели, и аттракционы, и кафетерии, и рестораны». «Как можно терпеть, чтобы вековые дубы спилили под деревянные помосты для аттракционов и летних кафе?» — возмущались горожане. «Как можно, чтобы в старинном парке, куда мы носим священную еду, были заведения с пошлыми танцульками? А то, что мы сейчас строим, будет крупнейшей парковкой», — поспешил успокоить всех прораб. «А сам центр будет построен чуть глубже, в самом парке, но вы не переживайте. В центре запланированы оранжереи. Там будут расти и плодоносить южные абрикосы, апельсины, каштаны и кокосовые пальмы. Кустарники жимолости и другие декоративные. Там будет город-сад, по задумке Хапананов и мэра». «Абрикосы и пальмы?» — удивился Куста. «И это у нас-то на севере, в пограничной зоне широколиственных северных лесов и тайги, в крае, где растут ели и сосны, березы и дубы, липы и вязы. Вот вам и будет разнообразие, и детишкам радость», — не сдавался Кирка. «Какой к черту декоративный кустарник?» — с жалостью подумал садовник Куста. «Уж он-то лучше всех знал, что посаженный куст, даже если приживется, будет вырастать не один год. И разве его нельзя с тем же успехом высаживать под деревья? Под защитой дубов и вязов, что спасают город от экологической катастрофы, берегут здоровье малышей и беременных, что гуляют по парку». Куста окинул столпившихся горожан задумчивым взглядом. «Не стоит обольщаться», — понял он. «Здесь больше никогда ничего не посадят. Здесь будет мертвая зона». «Мертвая?» и гнилая.